Глава 97. Герман, не раздумывая, кивнул. «Да, я доволен своей жизнью. Можно сказать, что даже счастлив, насколько это вообще возможно, так же, как и ты». Он произнес это спокойным, даже доброжелательным тоном, но Алисе почему-то послышалась в его голосе насмешка, наверное, просто показалось, потому что он потом равнодушно продолжил. «Да нечего особо рассказывать. Вся моя жизнь в тех ежегодных отчетах, которые ты получала. Честно говоря, не предполагал, что наш с тобой проект разрастется до таких размеров. Ты ведь знаешь, что боты — это только часть того, чем я теперь занимаюсь. Забавно получилось». Он замолчал, о чем-то задумался, водя пальцами по гладкой поверхности стола. Алиса, не дыша, следила за его длинными худыми пальцами. Вспомнилось, не к месту, конечно, как на одном из них он когда-то носил обручальное кольцо. На несколько минут они отвлеклись, чтобы сделать заказ. Но едва официант от них отошел, Алиса спросила то, что вертелось у нее в голове и не давало покоя. А почему не женился? Литвинов явно не ожидал такого. На мгновение маска отстраненной вежливости с него слетела. На лице мелькнула растерянность, а потом Герман разразился громким издевательским смехом. Алиса словно вернулась в те времена, когда они были женаты. Взгляд черных глаз, казалось, готов был испепелить ее. «Серьезно?» — отсмеявшись, спросил он. «Спасибо, мне хватило одного раза. Больше я туда не ходок». «И зачем?» — спросила. Влезла без спроса человеку в душу, вот и получила. Алиса чувствовала, как лицо покрывается краской стыда. Хотела сквозь землю провалиться. Она сюда пришла просто подписать документы. «На самом деле, таких, как ты, я больше не встретил», — негромко произнес Герман. «Да и не искал, если уж на то пошло». У Алисы больно сжалось сердце от тоски. Зачем она только начала этот разговор, да еще в кафе на глазах у всех? «Прости, не нужно было спрашивать. Не знаю, что на меня нашло». Она даже спрятала лицо в ладонях на несколько секунд. Настолько ей неловко было сидеть перед Литвиновым. Несу непонятно что. Столько всего случилось за последнее время. Одно за другим падает и падает. Но я рада, что ты счастлив. Для меня это очень важно. «Почему?» — улыбнулся Герман. «Да потому что мне не плевать на тебя. Никогда не было. Я же никого не любила так, как тебя». Алисе хотелось кричать. А правда, нервы не к черту. Чего она так разошлась? Как будто плотину прорвала. Нужно было срочно брать себя в руки. «Мы столько пережили с тобой», — Алиса пожала плечами. «Конечно, все уже в прошлом, но мы же не враги друг другу». «Не враги». Герман хотел еще что-то добавить, но сам себя остановил, а затем и вовсе сменил тему. «Так что там падает одно за другим? Как я понимаю, Сабуров решил свои проблемы за счет... благодаря тебе». От Алисы не укрылось легкое пренебрежение, с которым Литвинов говорил о ее муже. Захотелось даже защитить Сабурова. «У всех бывают неудачи в делах, это нормально. Игнат совсем справится, я уверена в нем. Не вижу ничего криминального в том, что помогла ему, и... спасибо, что предложил больше денег за мою долю. Откуда ты узнал о его кредите?» По красивому лицу Германа пробежала легкая тень. Он отвел взгляд, будто решал, говорить правду или нет. «Не забывай, я вырос в этом городе, и кое-какие связи у меня здесь остались. Деньги особо не важны, но хорошо, когда они есть. Если Бурому нужна работа, только скажи. Спасибо, с этим все хорошо», — поспешила Алиса. Страшно было представить, что бы сказал на такой Игнат. На самом деле он буквально вчера получил очень заманчивое предложение. Алиса подождала, пока им поставят еду на стол. «Огромный завод и бесконечные перспективы для карьерного роста. Жаль, только под Красноярском от нас...» «Где?» — перебил ее Литвинов. Вид у него был такой, будто он услышал что-то непристойное. «Под Красноярском, кажется, а что?» Она недоуменно смотрела на застывшего Германа, он так и не донес вилку до рта. «В чем дело?» «Ни в чем. А что за завод? Как называется?» «Название не знаю. Он только строится, но работа уже есть. По переработке алюминия вроде. Далековато от нас. Не налетаешься туда-обратно. А там еще условия. Надо переезжать. Да еще вот-вот. Условия», — эхом повторил Герман, думая явно о чем-то своем. «Как интересно». «Ты не притронулся к еде», — всполошилась Алиса. «Ты же говорил, что голоден». Литвинов проигнорировал ее слова. «И что думаешь? Хочешь уехать отсюда? Бросить все ради Бурова?» Каждое слово, как острый нож, врезалось в душу. Однажды Алиса бросила все ради него, ради Германа. Забыла о себе. Не думала ни о родных, ни о своей жизни, которая только-только начала тогда налаживаться. Забыла о детях, которых учила английскому. Да ей на все было плевать. Главное, чтобы Герман вернулся к жизни. Я еще не решила, не знаю. Алиса осторожно подбирала слова. С одной стороны, понимаю, что это шанс для Игната, и я не имею права лишать его такой возможности, а с другой, у меня налаженная жизнь здесь, а там начинать все с нуля, да и холодно там, ой. Алиса испуганно воскликнула и резко вскочила со стула. За окном раздался страшный раскат грома, даже стекла задрожали. И тут же за считанные секунды стало темно. Небо затянули черные тучи. Алиса зачарованно смотрела, как тяжелые капли падают на землю, грозя затопить собой все, что было вокруг.